Глава 6. Миллер. Кар несся по туннелю, заглушая сиреной визг мотора. Позади оставались удивленные штатские и запах перегретых шин. Миллер всем телом подался вперед, будто подгоняя тележку. До станции оставалось 3 уровня, около 4 километров. «Ладно», — заговорил Хевлок. «Извини, но мне кое-что непонятно». «Что?» — спросил Миллер. «Он имел в виду, что ты орешь». Хевлок понял его как «что непонятно». «Превратили в Парли Давос в миллионах км отсюда. С какой стати поднимать нас по тревоге? Запаса в наших цистернах хватит на несколько месяцев, даже без перехода на пайки. И это не последний ли Давос? Откуда кризис?» Миллер обернулся и в упор взглянул на напарника. Маленький, коренастый, толстые кости — результат детства, проведенного в полной гравитации. Дырка от задницы. Им не понять. Хевлок оказался бы на месте этого Джеймса Холдена таким же тупым, безответственным идиотом. На секунду они перестали быть сослуживцами и напарниками. Астер против землянина. Миллер отвел взгляд, прежде чем Хевлок сумел заметить перемену. «Этот хрен Холден, тот, что вел передачу», — сказал Миллер. «Он только что объявил за нас войну Марсу». Кар вильнул и качнулся. Встроенный компьютер реагировал на заминку в дорожном движении в полукилометре впереди. Хевлок ухватился за опорное крепление. Они проскочили пандус на следующий уровень. Пешеходы штатские уступали им дорогу. «Там, где ты вырос, вода, пусть и грязная, падает с неба», — сказал Миллер. «Воздух паршивый, но он не уходит, если пропорота дверная перепонка. Здесь у нас иначе». «Нам мы ведь не на барже, нам не нужен лед, нам ничто не грозит», — возразил Хевлок. Миллер вздохнул и потер глаза кулаком. Под веками расцвели яркие пятна. «Когда я служил в убойном», — заговорил он, — «был такой парень, инженер-контролер, работавший по контракту с лунной компанией. Кто-то сжег ему половину тела и выкинул из шлюза. Оказалось, он отвечал за состояние 60 нор на 30 уровне. В 3 появилась плесень. Знаешь, что мы после этого обнаружили?» «Что?» — спросил Холден. «Да ни черта мы не обнаружили. Потому что перестали искать. Случаются люди, которых надо убить, и он был из таких. А тот, кто пришел на его место, вовремя чистил воздуховоды и менял фильтры. Вот оно как в поясе. Всякий, кто заявится сюда и не научится ставить систему жизнеобеспечения выше всего на свете, умрет молодым. Все, кто здесь остался, понимают». «Эффект отбора?» — спросил Хевлок. «Ты серьезно? Голосуешь за естественный отбор? Вот ж не думал услышать этот бред от тебя». «Это ты о чем?» «О дерьмовой российской пропаганде», — объяснил Хевлок. «Есть такие. Говорят, будто разница в условиях жизни так изменила астеров, что они уже не просто компания тощих педантов-маньяков, а вообще не люди». «Я этого не говорю», — сказал Миллер, подозревая, что именно это и сказал. «Просто астеры теряют широту кругозора, когда речь идет об основных ресурсах. Та вода для нас — будущий воздух, масса вращения и питье. В таких случаях у нас отказывает чувство юмора». Кар въехал на решетчатый металлический пандус. Нижние уровни остались позади. Хевлок молчал. «Холден ведь не сказал, что это был Марс. Они всего лишь нашли марсианские батарейки. Думаешь, люди объявят войну?» — пробормотал он. «Просто из-за того, что один парень прислал снимок батареек?» «Те, кто готов подождать окончания истории, нас не беспокоят. Во всяком случае, не этой ночью», — подумал он. «Узнав историю целиком, мы поймем, во что вляпались». Станция наполнилась больше, чем наполовину, но меньше, чем на 3/4. Безопасники стояли группками, кивая друг другу, прищурившись, стиснув челюсти. Один из отдела ПЭ над чем-то смеялся. От шумного натужного веселья разило страхом. Миллер заметил, как переменился в лице Хевлок, пока они пробирались через общие залы к своим столам. Реакцию Миллера он мог приписать его личной склонности к перестраховке, но тут целый зал, целая станция. К тому времени, как они добрались до своих мест, глаза у Хевлока стали совсем круглыми. Вошла капитан Шаддит. Она ничуть не казалась сонной. Волосы подобраны, форма в идеальном порядке, голос спокоен, как у хирурга в полевом госпитале. Она остановилась у первого попавшегося стола, превратив его в импровизированную кафедру. «Леди и джентльмены», — заговорила она, — «передачу вы видели. Есть вопросы? Кто подпустил к рации этого клятого землянина?» — выкрикнул кто-то. Миллер видел, что Хэвлок смеется вместе со всеми, но глаза его не отозвались на шутку. Шаддит поморщилась, и народ притих. «Таково положение», — сказала она. «Контролировать информацию мы не в состоянии. Эфир приняли все. 5 сайтов внутренней сети уже перепостили передачу, и мы вынуждены считать, что 10 минут назад она стала общим достоянием. Наша работа — свести беспорядки к минимуму и обеспечить целостность станции в припортовых районах. Власти порта дали разрешение на вылет всем кораблям с регистрацией внутренних планет, что не означает, что все они ушли. Им еще надо собрать команды. Но они уходят». «Правительственные учреждения?» — довольно громко спросил Миллер. «Слава богу, не наша проблема», — ответила Шаддит. «Их инфраструктуры работают. Защитные переборки уже опущены и запечатаны. Они отделены от основной системы жизнеобеспечения. Так что мы сейчас даже дышим не одним воздухом с ними». «Какое облегчение!» — бросил Евгений из кучки убойщиков. «Теперь о дурных новостях», — продолжала Шаддит. Миллер услышал, как 150 копов затаили дыхание. «У нас на станции 80 выявленных агентов АВП. Все работают, живут легально, и, как вы понимаете, именно такого поворота они и дожидались. Губернатор приказал воздерживаться от профилактических акций. Никого не арестовываем, пока он не проявит себя». Раздался дружный хор недовольства. «Кем он себя воображает?» — выкрикнул кто-то из задних рядов. Шаддит набросилась на говорившего, как акула. «Губернатор — человек, который нанял нас поддерживать станцию в рабочем состоянии. Мы будем следовать его директивам». Краем глаза Миллер видел, как кивает Хэвлок, и задумался, каково мнение губернатора о проблеме независимости астеров. Возможно, не только АВП дожидался подходящего случая. Шаддит продолжала говорить, обрисовывая зоны ответственности службы. Миллер слушал вполуха и так погрузился в размышления о политических последствиях ситуации, что чуть не пропустил свое имя, названное Шаддит. «Миллер со второй группой на портовый уровень. Прикрывает сектора 13-24. Косагава, третья группа, сектора 25-36 и так далее. Каждый берет 20 человек, кроме Миллера». «Я справлюсь и с 19-ю», — отозвался Миллер и шепнул Хэвлоку. «Ты пересидишь это дело здесь, напарник. Вооруженный землянин там совсем ни к чему». «Угу», — буркнул Хэвлок. «Так и знал, что к тому идет». «Ладно», — закончил Шаддит. «Все знают свои обязанности. Выходим». Миллер собрал всю группу предотвращения беспорядков. Все знакомые лица. Эти мужчины и женщины много лет служили в охране. Он почти машинально перебирал и расставлял их в уме. Браун и Гельпфиш имеют опыт службы в штурмовом отряде. Их на фланге, если придется сдерживать толпу. У Аберфорд, с тех пор, как ее сына посадили за наркотики на Ганимеде, было 2 выговора за превышение полномочий. Ее во вторую линию. Спустят пар в другой раз. По всей станции слышались голоса старших групп, принимающих похожие решения. «Хорошо», — сказал Миллер. «Давайте вооружаться». Они вышли все вместе, направляясь к отсеку снаряжения. Миллер задержался. Хэвлок сидел, облокотившись на стол, сложив руки и уставившись в пространство перед собой. Миллер разрывался между сочувствием к нему и раздражением. «Тяжело быть в команде, если она тебя не принимает. С другой стороны, а какого черта он ждал, подписывая контракт на пояс?» Хэвлок поднял голову и встретил взгляд Миллера. Они кивнули друг другу. Миллер отвернулся первым. Отсек снаряжения был чем-то средним между складом оружейной и банковским сейфом. Тот, кто его проектировал, больше думал о надежности, чем об удобствах. Освещение, слабые светодиодные лампы, придавало серым стенам оттенок стерильности. Голый камень гулко отзывался на голоса и шаги. Склад амуниции и оружия. Пакеты для улик и тестовые панели. Запасные серверы и униформы, расставленные и разложенные вдоль стен, занимали большую часть пространства. Снаряжение для разгона толпы хранилось в боковой комнатке в серых стальных шкафах с электронными замками повышенной надежности. Стандартный набор включал пластиковые щиты, электрические дубинки, набедренники, пуленепробиваемые нагрудники и наколенники, шлемы с укрепленными щитками-забралами. Все это превращало горстку охранников станции в устрашающую нечеловеческую силу. Миллер набрал шифр. Запор сработал, дверца открылась. «Ну», — почти спокойно выговорил Миллер, — «чтоб меня». Шкафы были пусты. Серые гробы, оставшиеся без трупов. От противоположной стены послышались яростные вопли другой группы. Миллер стал открывать все шкафы. Везде было одно и то же. Рядом возникла белая от ярости Шаддит. «Что у нас в плане Б?» — осведомился Миллер. Шаддит плюнула на пол и закрыла глаза. Глазные яблоки двигались под веками, словно она видела сон. Два долгих вздоха спустя глаза открылись. «Проверьте шкафы штурмовиков. Там должно хватить на двоих из каждой группы». «Снайперы?» — спросил Миллер. «Можете предложить что-нибудь лучше, детектив?» Миллер беспомощно развел руками. Экипировка отрядов по сдерживанию толпы должна была устрашать и подавлять. Экипировка штурмового отряда позволяла наиболее эффективно убивать. Кажется, их полномочия только что изменились. Порт Цереры ежедневно принимал до 1000 кораблей. Движение здесь редко затухало и никогда не прекращалось. Каждый сектор вмещал 20 кораблей, пропускал пассажиров и грузы, транспортные фуры, краны и подъемники. А команда Миллера отвечала за 12 секторов. Воздух провонял антифризом и смазкой. Гравитация едва превышала 0,3 G. Само вращение станции делало эти места опасными и мрачными. Миллер не любил порт. Его нервировало ощущение вакуума под самыми ногами. Расходясь с портовыми рабочими и транспортниками, он не знал, то ли улыбаться, то ли угрожающе скалиться. Его обязанностью было внушить людям страх и повиновение, и в то же время уверить, что все под контролем. Пройдя 3 сектора, он сделал выбор в пользу улыбки. Этот вид лжи давался ему лучше. От перехода между секторами 19 и 20 они услышали вопли. Миллер достал из кармана ручной терминал, подключенный к централизованной сети наблюдения, и вызвал изображение с полицейской камеры слежения. Через несколько секунд он нашел то, что искал. Толпа из 5 или 6 десятков штатских растянулась по всему туннелю, перекрыв движение в обе стороны. Над головами мелькало оружие. Ножи, дубинки, по меньшей мере 2 пистолета. Многие размахивали кулаками. В самой гуще толпы крупный, голый до пояса мужчина избивал кого-то смертным боем. «Время пошло», — сказал Миллер, махнув своим вперед. До поворота, за которым начинался бурлящий насилием человеческий клубок, оставалось еще 100 метров, когда он увидел, как человек без рубашки сшиб свою жертву и наступил ей на шею. Угол, под которым вывернулась голова, не оставлял вопросов. Миллер перевел свою команду на быстрый шаг. Арестовать убийцу, окруженного толпой сторонников, и без того дело непростое. Не стоит раньше времени срывать дыхание. В воздухе уже запахло кровью. Миллер чувствовал, толпа готова взорваться, броситься на станцию, на корабли. Если хаос начнет засасывать других, куда они обратятся? В одном уровне отсюда, на 0,5 км против вращения, был бордель, принимавший внутриков. Таможенный инспектор 21-го сектора женился на девушке с Луны и, пожалуй, слишком часто этим похвалялся. «Чересчур много целей», — думал Миллер, жестом приказывая своим снайперам растянуться в цепь. Он попытался убедить себя, что стрельба оправдана. Остановить этих, и другие останутся живы. Воображаемая Кандас скрестила руки на груди и спросила, как насчет плана «Б»? Внешний край толпы взметнулся в тревоге много раньше, чем к нему подоспел Миллер. Хлестнула волна тел и угроз. Миллер сдвинул на затылок шляпу. Мужчины, женщины. Кожа темная, бледная, золотисто-коричневая. Длинные тонкие тела астеров. Лица, разинувшие рты в свирепых гримасах разъяренных шимпанзе. «Позвольте сбить парочку, сэр», — обратился к нему по рации Гельпфиш. «Внушу им страх божий». «Пробьемся», — ответил Миллер, улыбаясь разъяренной толпе. «Пробьемся!» Перед ним всплыло лицо, которое он ждал. Полуголый крупный мужчина. Кровь на руках, брызги на щеке. Зародыш мятежа. «Этого?» — спросил Гальпфиш. И Миллер не сомневался, что крошечное инфракрасное пятнышко легло на лоб полуголого, оскалившегося на Миллера и людей в форме у него за спиной. «Нет», — сказал Миллер. «Тогда остальные сорвутся с цепи». «Так что будем делать?» — спросил Браун. «Дьявольски хороший вопрос». «Сэр!» — заговорил Гельпфиш. «У здоровяка на левом плече татуировка АВП». «Ну», — отозвался Миллер, — «если будете стрелять в нее и цельте». Он выступил вперед, связал свой терминал с локальной сетью, подключился к оповещению. Когда он заговорил, его голос загремел из динамиков над головами. «Я детектив Миллер. Если вы все не хотите попасть под замок как сообщники убийства, предлагаю немедленно разойтись». Заглушив микрофон, он обратился к полуголому. «Но не ты, горилла. Только шевельнись, и тебя пристрелят». Кто-то из толпы швырнул гаечным ключом. Серебристый металл сверкнул в воздухе над головой Миллера. Он почти успел увернуться, но рукоять зацепила его по уху. В голове зазвонили колокола, струйка крови потекла по шее. «Не стрелять!» — заорал Миллер. «Не стрелять!» Толпа отозвалась хохотом, словно он обращался к ним. «Идиоты!» Полуголый, приободрившись, шагнул вперед. Его тело раздулось от стероидов. Миллер снова переключил микрофон на своем терминале. Пока толпа наблюдает за их противостоянием, она не взорвется. Мятеж не пойдет дальше. Пока еще нет. «Ну как, приятель? Ты только беззащитных умеешь топтать или попробуешь и с другими?» — обратился к полуголому Миллер. Он говорил небрежно, но голос, разносясь из портовых динамиков, звучал гласом божьим. «Что разгавкался, пес землянский?» — огрызнулся полуголый. «Землянский?» — Миллер хмыкнул. «Что, похоже, будто я вырос в гравитационном колодце? Я родился на этом камушке». «Внутрики тебя запрягли, сучонок!» — ответил полуголый. «Ты их пес!» «Думаешь?» «Знаю, епте!» — сказал полуголый. «То есть знаю и имел с тобой сексуальные отношения». Он выставил на показ картинку на плече. Миллер подавил смешок. «Стало быть, ты прикончил бедолагу ради блага станции, ради пояса? Не дай себя обдурить, малыш, они тобой играют. Они хотят, чтобы вы разыгрывали оголтелых бунтарей. Тогда появится повод нас прикрыть». «Штраубен зи, зи вайпхен!» Полуголый, подавшись вперед, перешел на астерский диалект немецкого. «Ну вот, меня второй раз обозвали сукой», — подумал Миллер. «Подрубите ему ноги», — сказал он. Из коленей полуголого брызнули две багровые струи, и он с ревом завалился. Миллер перешагнул корчащееся тело, подступил к толпе. «Вы позволяете этому пендеха вам приказывать?» — заговорил он. «Послушайте, все мы знаем, что будет. Знаем, какие пошли пляски, нет? Они раздолбали ту агва, нашу воду. А мы знаем, что за это полагается. Вон из шлюза, так?» Он видел на лицах вспышку страха перед снайперами, потом замешательство, и нажимал, не давая им задуматься. Снова перешел на язык нижних уровней, язык образованных и облеченных властью. «Вы знаете, чего хочет Марс. Там хотят, чтобы вы это сделали. Хотят, чтобы этот засранец добился. Пусть каждый, взглянув на астеров, видит психопатов, которые разнесли на куски собственную станцию. Они хотят убедить себя, будто мы такие же, как они. Но мы не такие. Мы астеры и сумеем о себе позаботиться». Он выхватил одного из стоящих в первом ряду толпы. Не такого качка, как полуголый, но тоже здоровенного. У него на рукаве был нашит рассеченный круг АВП. «Ты?» — спросил Миллер. «Хочешь драться за пояс?» «Дуй!» — отозвался здоровяк. «Верно!» «Еще бы не хотел». «Он тоже хотел». Миллер через плечо ткнул большим пальцем в сторону полуголого. «А теперь он калека и сядет за убийство. Так что одного мы уже потеряли, видал? Они натравливают нас друг на друга. Нельзя им этого позволить. Каждого, кого мне придется покалечить, арестовать, убить, мы не досчитаемся, когда придет день, а он придет. Но еще не настал. Понял?» Парень из ОП оскалился. Толпа отхлынула от него, освобождая место. Миллер чувствовал ее движение как течение. Оно изменилось. «День придет, хомбре, человек», — сказал парень. «А ты знаешь, на чьей стороне окажешься?» В его голосе была угроза, но не было власти. Миллер медленно перевел дыхание. Пронесло. «Всегда на стороне ангелов», — сказал он. «Почему бы вам всем не вернуться к работе? Представление закончилось, а дел у нас много». Волна отхлынула, толпа разбилась на куски. По одному, по двое отщеплялись крайние, потом вдруг рассеялись все разом. Через 5 минут после появления Миллера о случившемся напоминали только скулящий в луже собственной крови полуголый, рана на ухе Миллера и труп женщины, забитой на глазах у 50 добрых граждан. Она была низкорослой и носила летную форму марсианской грузовой линии. Всего один труп. «Удачная ночь», — кисло усмехнулся про себя Миллер. Он подошел к упавшему. Татуировка АВП окрасилась красным. Миллер встал на колени рядом. «Приятель», — сказал он, — «ты арестован за убийство этой дамы, черт знает, как там ее. Ты не обязан принимать участие в допросе без своего адвоката или представителя союза. Если я замечу хоть один косой взгляд, окажешься в вакууме. Мы друг друга поняли?» Глаза раненого ответили ему «да».